Глава 43. Беру стул и присаживаюсь напротив кровати. У меня есть немного времени, чтобы посидеть здесь. А потом надо бежать на работу. Отменять встречи, делать прочие мелочи. Успокоить, в конце концов, переполошившийся коллектив. Чтобы не думал Зураб, а в фирме его очень любят. И то, что генеральный свалился в обморок прямо на рабочем месте, произвело на людей впечатление. Никогда не видела, чтобы так переживали за начальника. Значит, Зураб и правда неплохой человек. Сердце внутри снова предательски дрожит. А в голове кружат его фразы. Он не знал, что я беременна. Он не бросал меня. Он, наверное, и любил меня тоже. Тогда, в прошлом. Не случись той аварии, странного нашего недопонимания, мы бы и правда поженились. Легче от этих мыслей не становится. И я решаю пока о них не думать. Как и не думать о приближающейся семимильными шагами свадьбе Зураба. Как и отговаривать его не собираюсь, но чувства мои меняются. Обида. Пусть она и не ушла совсем, но на душе от его слов легче становится. Он правда меня не предавал. Пусть сейчас это уже ни на что не влияет, но я рада, что узнала. Рада, что услышала эти слова от него. И самое главное, я ему верю. Он бы не стал врать в таком. И я совру, если скажу, что сердце мое сейчас не болит. Что душа не хочет снова быть вместе с этим мужчиной. Тут я совру. И в то же время я понимаю, что реальность не изменить. И то, что было в прошлом, там и останется. А мне надо привыкать жить в настоящем. В том самом, где Зураб мне не принадлежит. Как бы больно от этого ни было. Не могу удержаться и протягиваю руку, касаюсь лба. Он все еще горячий. Но, кажется, температура немного спала. Я так и не смогла найти в квартире Зураба градусник. Похоже, он говорил правду, что он не болеет. За лекарствами тоже пришлось в аптеку бежать. Самое правильное было, конечно, позвонить его невесте, но мне не хватило решимости. А еще... Еще мне просто хотелось позаботиться о нем самой. Впервые я вижу Зураба настолько беспомощным. Обычно суровый мужчина теперь лежит на кровати, раскидав постельное белье. Тонкое покрывало, которым я его накрыла, приходится все время поправлять. Пару раз я пыталась дать ему попить, но он только весь облился. Зато в мою руку вцепился мертвой хваткой. Бормотал что-то про свадьбу, про своего отца. Так тихо и скомканно, что я ничего не поняла. Может, опять со своей невестой перепутал. Мысли о его новой пассии уже не причиняют такой сильной боли, как раньше. Не то, что я готова отдать ей Зураба. Но что я могу? Мне остается лишь смириться. А еще Зураб, похоже, догадался о Мите. Он не дурак и сумел, я думаю, сложить 2+2. Значит, больше бегать не получится. Значит, нас ждет в лучшем случае воскресный папа. В худшем, когда он наиграется и заведет своих детей. Об этом лучше пока тоже не думать. Непроизвольно сжимаю его ладонь, и Зураб снова начинает возиться. Но дольше сидеть я не могу. Слышу, как разрывается мобильник в моей сумке. Представляю, какая сейчас паника в офисе. Мы должны были поехать в больницу. Специально заказали такси, но Зураб заупрямился, и пришлось везти его к нему домой, где он и вырубился, благополучно добравшись до кровати. «Зураб!» Тормошу его за плечо. «Зураб, скажи пароль на своем телефоне. Я позвоню твоей невесте или еще кому-нибудь. Кого можно позвать, чтобы с тобой посидели? Мне надо на работу». «Моя невеста здесь со мной». Опять бормочет он чушь. «Ну, что с ним поделаешь? Я даже не злюсь. Тем более, как можно злиться на больного?» «Зураб, какой у тебя пароль на телефоне? Наберешь сам, пожалуйста. Мне очень надо. Я не собираюсь переводить деньги себе на карту с твоих счетов». Шучу, но он даже не улыбается. «Можешь забрать все мои деньги». Бормочет, и я чувствую, что он опять скоро вырубится. Скорее протягиваю ему телефон. Он проводит пальцами. Фух, слава богу. Экран разблокирован. Отбрасываю мысли позвонить его невесте. Во-первых, самой не хочется. Во-вторых, не хочу сцен ревности. Поэтому выбираю более безопасный номер. «Зураб, что случилось? Давай только быстро, у меня тут запара с этим новым каталогом». Женский голос навевает дурные воспоминания. Помнит ли меня сестра Зураба? Помнит ли свои жестокие слова? «Конечно, нет». «Здравствуйте, это секретарь Зураба Сергеевича». Стараюсь, чтобы голос звучал как можно более официально. «Ему стало плохо на работе. Мы отвезли его домой, но температура не спадает. Вы могли бы приехать и посидеть с ним?» «Я в другом городе, а вы не можете сами за ним приглядеть?» «Мне на работу надо и сына из садика забирать». «Значит, его сестра живет в другом городе. Я не знала. Думала, вся семья вместе. Хотя ведь и сам Зураб переехал в Питер. У него была возможность сбежать от прошлого. Он избежал. А если бы остался там, изменило бы это что-то?» «Значит, придется звонить его невесте», – произношу с грустью. «Оля-то? Ни в коем случае. Эта помешанная на фитнесе и диете Барби точно угробит мне брата. Она же жаропонижающая от активированного угля не отличит. Знаете что? Простите, как вас зовут?» «Вероника, Вероника Сергеевна». «Вероника», – повторяет девушка задумчиво. «У вас такой голос знакомый. Мы уже когда-то виделись?» «Нет». Произношу слишком поспешно. Почему-то не хочется, чтобы сестра Зураба меня узнала. Может, подумает, что я его преследую. Что решила таки вытрясти алименты. Неприятно это все. «Я недавно секретарем сюда устроилась. И в Питер тоже недавно переехала. Мы точно не знакомы». «Понятно». По ее интонации невозможно ничего определить. Да и не могла она догадаться, это так давно было. «В общем, Вероника, посидите там, пожалуйста, пару часиков. Я постараюсь доехать на машине, а ваши дела в фирме перекиньте на другого. С Зуравом я потом договорюсь, не волнуйтесь, он ругаться не будет». Я выдыхаю. Похоже, она действительно не поняла, с кем говорит. Мы прощаемся, но жду, как на иголках. Несколько раз подхожу к зеркалу. Я ведь изменилась с тех пор, она точно меня не узнает. Но даже если узнает, что с того? Наконец в дверь звонят, и я лечу открывать. В попыхах и на нервах даже в глазок взглянуть забываю. Ну, кто еще сюда может прийти, кроме сестры Зураба, которую я жду? Но когда дверь распахивается, я так и застываю на пороге.